Они все стояли перед зданием тюрьмы. Толмач смотрел, как она то и дело нервно заправляла волосы за ухо. Мимо прогрохотал трамвай. Фрау Пэ сказала: «У меня мама тоже учительница на пенсии. Все-таки мир устроен несправедливо». Она протянула ему руку, стиснула. «Auf Wiedersehen, und in schönen Tag». Толмач задержал ее руку в своей. «Знаете что, не обращайте на все это внимания. Такого не бывает, чтобы всем учительницам было хорошо. И нельзя переживать из-за всех учительниц, которым пенсии не хватает на жизнь». И тут толмача вдруг понесло, будто он тоже долго терпел, вот нашел, кому излить то, что накопилось. «И если вам и вашей маме хорошо, то и надо этому радоваться. И если где-то война, то тем более нужно жить и радоваться, что ты не там. Если кого-то любят, то всегда будет тот, кого никто не любит. И если мир несправедлив, то все равно нужно жить и радоваться. Что не сидишь в вонючей камере, а идешь на свадьбу радоваться, наслаждаться». Она посмотрела на толмача как-то странно, наверное, не поверила. Да толмач и сам себе не очень верил.